Глава 12. Визит квартов. Пространственные ворота установили в звездной системе квартов, и не одну, а две установки. Вторую смонтировали у промышленной планеты квартов Грозения с перспективой загрузки кораблей товаром для торговли. Дорн контролировал установку обоих ворот. Осталось провести испытание. Он связался с Фером. «Министр, ворота смонтированы, можно приступать к испытаниям». Фер находился в прекрасном расположении духа. Дела шли лучше некуда. «Отлично. Сегодня сообщу координатору, может, захочет поприсутствовать. Принимать будем корабли Лока, Серта и Дерена. Кажется, так зовут наставника, отвечающего за установку ворот у киторов». «Так точно, именно так». «Толковый наставник. Такое дело провернул. Подготовь документы на награждение и подыщи ему должность. Надо повысить». «Слушаюсь, министр». Детали Дорн не знал, а министр не раскрывал, на то он и министр. Дал команду готовить наградные документы и попросил штаб посмотреть имеющиеся вакансии. А Фер уже общался с координатором. Хорошее настроение помогало преодолевать разницу в восприятии действительности. «Координатор, с удовольствием и чувством глубокого удовлетворения сообщаю, что все 5 приемных устройств смонтированы и протестированы. 3 установок прошли испытания, это у киторов, сумов и больфов. Здесь в системе тоже закончен монтаж ворот, и они готовы к испытанию. Прошу вашего согласия на начало испытаний». «Отлично, министр. С вами приятно работать. Откуда будут корабли?» «Из систем ваших союзников». «Ну что же, приступайте к испытаниям». «Координатор, у вас нет желания лично посмотреть работу устройств?» Наступила пауза. Координатор думал и, наконец, решил, что лучше поприсутствовать. «Дело эпохальное». «Фер назначил время. Жду вас у себя на флагманском звездолете. Прибуду, как договорились». Министр, довольный собой и делами, связался с Локом и поставил задачу. «Прибыть в систему квартов 3 кораблями. 2 корабля с интервалом в час к планете Девос, а 1 корабль, ну, скажем, Дерена, к планете Грозения». «Задача понятна. Координаты и время получены. Стартуем вовремя». «Имей в виду, командующий, наблюдать за прибытием кораблей будет координатор цивилизации квартов Нлон». «Мы его не разочаруем, министр. Я в каждой системе оставляю команду операторов установки и кораблей охранения». «Даже не обсуждается. Совершенно правильное решение». «Но королева Сумов уже намекает и прощупывает почву, как можно получить контроль над установками. Я ей ответил дипломатично, что у них нет специалистов такого уровня. В дальнейшем может быть. И так далее». «В целом верно. По факту никогда никому не передадим контроль над звездными приемниками, но дипломатическая игра есть дипломатическая игра. Жду по прибытии ко мне с докладом». Фер еще раз прошелся. Вновь кто-то вышел на связь, на этот раз Ктол подключился и заговорил. «Слушаю вас, уважаемый Ктол. Работа над договором закончена, комиссии согласовали все позиции, военные подготовили предложения по военному союзу. Я передаю текст вам и координатору, прошу ознакомиться, и если вы согласны, то можно готовить церемонию подписания». «Благодарю вас, Ктол. Я приступлю к работе немедленно, в свою очередь сообщаю. Установки приема кораблей готовы и скоро будут испытаны. Мы сможем подписать договор в системе цивилизации Салем, как и договаривались. Заодно руководители наших звездных цивилизаций встретятся лично». «Согласен. Дело нужное. Как прошли работы по монтажу звездных ворот в системах Больфов, Сумов и Киторов?» «Все прошло гладко. Установки смонтированы, руководство цивилизации поставлено в известность, операторы и корабли охранения оставлены на дежурство». «Вы не передали контроль над установками?» «Это невозможно, Ктол. Специалистов и операторов такого уровня нет. Возможно, позже, когда-нибудь в будущем». Правильно, не надо передавать. Функционирование лучше обеспечить без их участия, тем самым лишая рычагов политического давления. Возможно, вы правы. Вы знаете лучше своих союзников. Не льстите, министр. Знаем, но не так хорошо, как хотелось бы. Союз, если вы заметили, номинальный. Реально нас разделяют такие расстояния, что взаимодействовать очень сложно. Вы налаживаете коммуникации, вот тут-то и посмотрим, чего стоит наш союз. А скажите, Фер, ваши представители вступали в контакт с местными правительствами? Здесь нет секрета. Конечно, вступали, это необходимо для прояснения технических вопросов, ну и, само собой, вопрос безопасности. Прежде чем установить, пришлось удостовериться в желании цивилизации иметь такие установки. Согласен. Такие контакты необходимы, но технические вопросы. А что касается политических? Решение политических вопросов мы намеренно избегали, полагая, что такие вопросы нужно решать с руководством Звездного Союза. Похвально. Открою секрет, мы обеспокоены будущим Союза и прорабатываем вопрос создания нового Союза, в котором основную роль будет играть ваша цивилизация, как наиболее технически продвинутая и способная наладить коммуникации между цивилизациями. Фер понял. КТОЛ прощупывает дипломатическую почву возможности создания такого союза, поэтому предпочел ответить нейтрально. Полезность такого союза для наших цивилизаций бесспорна. Думаю, сделаем первые шаги, подпишем договор, а наши руководители обсудят будущие союзы и условия его создания. Но в целом такой шаг принесет только пользу нашим цивилизациям. Министр, я удовлетворен откровенным обменом мнений и надеюсь на позитивное развитие наших отношений в будущем. Невероятно. Но кварты добровольно отказываются от своих союзников, пока только полунамеками. Но, с другой стороны, союз действительно номинальный, и если мы создадим новый союз, то кварты ничего не теряют, а только приобретают. И перекладывают головную боль по союзным отношениям на нас. Ну и хорошо. Мы сможем поднять и нести такую ношу. За суетой время пролетело быстро. Наступил день испытаний звездных ворот в системе квартов. Командующий доложил о готовности. Фер ждал прибытия высоких гостей. Те прибыли ровно в назначенное время. Пунктуальность. Отличительная черта квартов. После ритуальных приветствий прошли в рубку с обзорными экранами, создававшими иллюзию присутствия в космосе. Для квартов поставили специальные экраны с учетом их специфического зрения. Министр, благодарю вас за приглашение на испытание. Начало функционирования ворот откроет новую эру в жизни наших цивилизаций. Приятно слышать такой лестный отзыв о нашей скромной работе от координатора. Со своей стороны, благодарю вас за плодотворное сотрудничество. И позвольте начать испытание. Начинайте, министр. Начинайте. Фер кивнул головой связисту. Тот отправил разрешение Локу, которому надоело находиться у Больфов. Они его начали утомлять. Обратный отчет. В рубке наступила тишина. «Координаты выхода введены», — доложил оператор установки. «Маяки приемного устройства захвачены, курс проложен». Вот она, первая телепортация через приемные устройства. Все четко и надежно. Отчет закончился. Корабль Лока исчез в системе Больфов и материализовался в приемном устройстве звездной системы квартов. Отработал маневровыми двигателями, отходя в сторону от ворот и давая возможность прибыть кораблю Серта. Тот материализовался ровно через полчаса, чем вызвал восторг невозмутимых и меланхоличных квартов. Сдержанный координатор громко скрежетал и жестикулировал. Эмоции переполняли всех. Поступил доклад о том, что корабль с наставником Дерреном прибыл к планете Грозения. Министр. Поздравляю с успешным завершением испытания. Сегодня вы открыли новую страницу в жизни нашего Звездного Союза. Я восхищен масштабностью открывшегося зрелища. Это грандиозно. Благодарю вас, координатор, за высокую оценку нашего скромного труда. Теперь у вас есть сообщение с цивилизацией Салем. Учитывая, что наши эксперты подготовили пакет документов к подписанию на высшем уровне, правительство Салем приглашает вас с официальным визитом. Фер специально подобрал момент, когда координатору трудно будет вывернуться и придется принять решение. К его удивлению, координатор и не стал искать причин, а с радостью согласился. Благодарю правительство Салем за приглашение, а вас за проделанную работу. Приглашение посетить цивилизацию Салем с дружественным визитом принимаю и осуществлю его в ближайшее время. Вот только хотелось бы совершить его на своем корабле. Это реально? Пока невозможно. Но на наших верфях мы заложили корабль, который сможет стать вашим флагманом во время визитов. Еще раз благодарю, министр. Визит согласуем в ближайшее время, и, как я обещал, высшие награды цивилизации Квартов всем экипажам дипломатической миссии уже готовы и будут вручены завтра на приеме, который я устраиваю в честь введения в строй звездных ворот в нашем союзе. Благодарю вас, координатор. Мы принимаем ваше приглашение, но будут не все. 3 корабля находятся в системах Киторов, Суммов и Больфов, и часть экипажей останется на кораблях для обеспечения их функционирования. Это понятно и извинительно. Жду вас завтра. На этом делегация Квартов отбыла, окрыленная перспективами, а Фер, довольный произведенным эффектом, отправился в свои апартаменты. Скоро должны прибыть с докладами герои событий. И они прибыли. Только Дэрон задерживался. Оно и понятно, расстояние от планеты Грозения приличное. Фер разрешил ему прыжок на катере через ворота, что он с успехом и проделал. Встретил, тепло поздоровался, обнял каждого и пригласил к столу. «Друзья, приветствую вас на флагмане и поздравляю с выполненным заданием. За это стоит поднять бокалы». Бокалы поднимали. Но и о деле не забывали. Начал Лок, рассказав, как все проходило и что из себя представляет цивилизация Больфов. От них может быть только одна польза. Они хорошие. Да что хорошие. Идеальные бойцы. Если их экипировать и подучить, цены им не будет. Вождь готов выделить 2000 воинов. Есть еще полезные ископаемые на планете, и их там старательно разрабатывают кварты. Вождь стремится выйти из союза с квартами и вступить в союз с нами. Ну что же. Отлично, возможно, в ближайшее время такой союз появится. Кварты понимают, что они не могут играть первую скрипку, поэтому уступят лидерство нам. Фер посмотрел на Серта, тот на Дорна, но Дорн ему помочь не мог, и Серт натужно заговорил. «Я не дипломат, поэтому как получилось, так и скажу. Суммы себе на уме, сразу забросили удочку, чтобы взять под контроль установку. Пришлось остудить их пыл. С визитом к ним прилетал вождь Больфов Альдин, общался с королевой, но интереса ни та, ни другая сторона к друг другу не испытали. Королева тоже бы хотела вступить в союз с нами, но нужно учитывать, что у Суммов жесткая диктатура. Как королева скажет, так и будет. А как к Суммам с визитом попал Альдин? Испытывали приемник и решили удивить обоих новыми технологиями. Удивили? Очень удивили. Хорошо. Спасибо, Серт. «С заданием справился. У меня такое чувство, что ты хочешь что-то сказать?» Серд бросил взгляд на Дорна и, опустив голову, ответил. «Нет, министр, вам показалось». «Показалось? Так показалось». «Ну, Дэрон, давай теперь ты расскажи, что там с киторами». Приемное устройство поставили и испытали. Все в порядке. Корабль охранения оставил. Как только прилетели, советник Дефи попросил отправить его на планету, я отправил катер. Команда выпустила советника в море, после чего решила искупаться и позагорать. Климат и воздух идеальные для нас. Искупались, расслабились и были захвачены врасплох местными аборигенами, которые их называют хабинами. Ну, я послал десант, который подняли флот, десантники быстро нашли экипаж. Захватившие их хабины были вооружены длинными заостренными палками и каменными ножами. Десант, понятное дело, освободил экипаж, воевать с хабинами не стали. Они как дети. Другое дело киторы. Они решили стереть всю живность на острове с лица земли, еле уговорил не делать этого. Островов, архипелагов и материков достаточно. Правитель Иторий просил передать. Он готов отдать сушу Салем для заселения. Взамен просит взять на себя космические сообщения, так как они не любят летать. Ничего себе просьбочка. Это подарок для нас, для нашей цивилизации. Прилетим, доложим правительству, они уж снарядят научную экспедицию. Изучат и дадут рекомендации. В целом, молодец. С задачей справился на отлично. Мы с Дорном тоже не сидели сложа руки, установили ворота, испытали, чем привели в неописуемый восторг квартов. Подготовили и согласовали пакет договоров. В ближайшее время полетим с делегацией квартов к нам с официальным визитом. Вот такие дела. Вот такую кашу мы тут заварили. Как бы нам и расхлебывать ее не пришлось. В целом, наша делегация с работой справляется, будем готовиться к визиту домой. Ну, а теперь отдыхайте, пока есть немного времени. Завтра у квартов награждение экипажей, кого можно, отправьте на планету. Кто на боевом дежурстве, пусть дежурят, вручите сами. На то мы расстались, довольные встречей и друг другом. Серт вышел следом за Дорном и решил не откладывать разговор о своем будущем. «Командующий, у меня к вам просьба». «Говори. Сделаю все, что смогу». «Переведите меня на любой корабль наставником». «Не могу я больше на таком уровне». Дорн от неожиданности даже остановился. Он ожидал чего угодно, но не этого. С другой стороны, понимал, что Серт выстрадал такое решение. Иногда он и сам подумывал сделать такой шаг. И вот теперь, увидев, как это будет выглядеть со стороны, решил, что нет, никогда. «Давай так, сейчас мы у квартов с дипломатической миссией, заниматься перестановками никто не будет. Потерпи, вернемся домой, и если ты не передумаешь, я переведу тебя наставником». И все. Раздраженно повернулся и пошел, не оглядываясь, не слушая слова благодарности. Для него просьба Серта прозвучала, как гром среди ясного неба. Что греха таить, он и сам иногда подумывал о сложностях своего нового назначения. Работа руководящая, но боевая, командовать целым боевым соединением непросто. Эскадра помощи превосходила некоторые флоты. Поначалу сам думал попроситься у Лока назад в наставники, но пережил. А теперь втянулся и ничего, сразу окунулся в боевую работу в тылу нового союзника и первое время находился в напряжении. Но Серт, боевой товарищ, с которым умирали вместе у газового гиганта и выбрались чудом... Нет. Он отказать ему не мог, но и отпустить наставникам тоже. Серт нужен ему и нужен эскадре. Нужна его смелость и решительность, целеустремленность и профессионализм. На корабле ждал Дерен. Увидев Дорна, понял, что тот чем-то расстроен. «А, наставник, заходи. Надеюсь, не с просьбой об отставке?» Тот поразился проницательности Дорна. «Нет, не об отставке. Тут вот какое дело, там, у киторов, мне пришлось заниматься дипломатической работой, представлять цивилизацию Салем. Все эти переговоры, приемы на высшем уровне с инопланетянами. В общем, в бою с тормами проще. Думать не надо. Играют роли реакция и быстрота маневра. Дэрон, что ты мне рассказываешь? Я варюсь точно в такой же каше. Да все мы варимся в ней. Вот завтра награждение, опять официальное мероприятие. Только наших будет более 1000, а сколько квартов, вообще молчу. Мы для них герои, для военных пример. Надо соответствовать. Да что это я разговорился? Ты что-то хотел спросить? Выслушав командующего, всякое желание жаловаться на тяжесть дипломатической ноши отпало. И он решил не поднимать вопрос об уходе. Пусть все будет так, как будет. Я вот что хотел спросить. Мне присылать на награждение членов моего экипажа? Дорн посмотрел на него понимающе, подумал. Проняло. Нужно вести с ним воспитательную работу, а то останусь без командиров и наставников. Обязательно направлять и самому быть на приеме. Награды от киторов экипажа ты получил. Теперь ты представляешь собой цивилизацию. Дипломата высшего ранга, умудренного опытом. Покажи, чем они там вас наградили. Дэрон предусмотрительно захватил с собой высшую награду цивилизации киторов, звезду почета. Он достал шкатулку из кармана и протянул командующему эскадрой. Тот взял. Рука слегка просела, награда весила 200 граммов. Открыв бархатную крышку, увидел изображение огромного кита на фоне звездной системы и кораблей над морем. Белый металл, искусная резьба, явно ручная, и все это усыпано крупными камнями. Звезда почета хороша. На груди носить сложновато, тяжелая. Она носится на ленточке. Ну-ка надень. Дэрон надел звезду на шею, и она засияла, заискрилась всеми цветами радуги на груди, отбрасывая блики по отсеку. «Очень красиво. Вам идет. Вот и носите. Дипломату такие награды придают вес, а уж на прием надеть обязательно всем, кто награжден. Кстати, что это за металл такой? И камни? Драгоценные, наверное?» «Металл очень редкий, у киторов считается драгоценным. Зуртилий, так они его называют. Камни одни из самых редких в их цивилизации. В целом, звезда стоит целое состояние». Дорн внимательно всмотрелся в звезду и не поверил глазам. Изображение поплыло, покрылось искрящейся рябью и исчезло. На его месте образовался пейзаж, потом и он поплыл, сменяясь звездолетом. «Звезда меняет изображение. Ты проверял ее на анализаторе?» «Конечно. Никаких шпионских устройств не обнаружено. Меняясь, пейзаж или изображение застывают. Все происходит на квантовом, а может и меньше уровня. Такими звездами награждено всего 7 киторов. Я 8-й». «Занятная вещь. Позже надо будет изучить, но ни в коем случае не испортить. Правитель цивилизации Тори испытывает к вам особую симпатию, в дипломатии это называется доверительными отношениями. Думаю, быть вам послом у киторов и организовывать новую колонию Салем на суше, а может и руководителем колонии». Дэрон хотел было возразить, но командующий глянул на него так выразительно, что охота возражать отпала. «Судьба возносит нас на вершину дипломатической карьеры. Надо радоваться. А то, что мы военные, так это даже хорошо. Обостренная ответственность за судьбу цивилизации заставляет работать лучше, ответственнее. Министр в недалеком прошлом занимал должность командующего объединенными флотами цивилизации, а вот теперь министр правительства выполняет дипломатическую работу по налаживанию контактов с квартами. Ну а нам сам Бог велел ему помогать. Награды у всего экипажа такие?» «Нет, у экипажа знаки за доблесть и помощь цивилизации». «Покажешь потом?» «Конечно, тоже дорогие и очень оригинальные». Не забудьте. Всем быть при параде и с наградами, особенно местными. Слушаюсь, командующий. Дерн ушел, а командующий направился к себе в центр управления и связался с Локом. Тот сразу ответил. Слушаю тебя, что-нибудь случилось? Да нет. Пока ничего. Но может. Мы мало уделяем внимания воспитательной работе с экипажами, патриотическому воспитанию, ответственности нашей миссии. В экипажах зреет усталость от рутины дипломатической работы. Вопрос серьезный. И я замечал такие симптомы. Понятно, что воевать легче, чем вести дипломатические баталии. Какие предложения? Выходов вижу два. Первый – проводить постоянную и планомерную воспитательную работу, тем самым создав боевую дипломатическую эскадру. Второй – проводить постоянную ротацию кораблей, ну, скажем, раз в два месяца. Логично мыслишь. В настоящее время у нас формировалась именно такая боевая дипломатическая эскадра. Конечно, можно проводить ротацию кораблей, только смысла не вижу. Новый экипаж нужно вводить в курс дела, он не знает всех нюансов местного менталитета. Нет, не вижу смысла. У нас есть готовое подразделение, прошедшее испытания и облетавшее местные звездные системы. Мы не можем постоянно держать одну эскадру здесь. У экипажей накапливается усталость, притупляется внимание. Нужен отдых. Вот тут ты прав. Вот я что предлагаю сделать. Держать в системе квартов такую боевую единицу, как эскадра, нет необходимости. Достаточно и половины кораблей. Следовательно, одна половина работает, другая отдыхает. Вот тебе и ротация, и воспитательная работа в комплексе. Пожалуй, вы правы. Когда начнем? Эки ты быстрый. Я проговорю вопрос с министром, он с правительством, и если наше предложение одобрят, то сделаем так. Сопроводим делегацию квартов на подписание 5 кораблями. 3 оставим в цивилизациях киторов, суммов и больфов. 2 здесь. После подписания возвращаемся на флагмане и отправляем на отдых еще один экипаж. А, скажем, через месяц смена. Отлично, командующий. Лучше не придумаешь. Подготовь пояснительную записку и направь мне официально. Я ей дам ход и проконтролирую. Не тяни с этим вопросом. Займусь прямо сейчас. Лок походил и задумчиво уселся в кресло. Его одолевали мысли, а сердце холодило неприятное предчувствие. Нет, не беды, а изменение жизни. Ее привычного уклада. Ну вот, пройдет подписание, и что? Дальше посмотрят. Зачем 2 командующих в дипломатической миссии с сектором и эскадрой? Да еще один бывший. Вероятнее всего останется Дорн. А я отправлюсь к себе командовать сектором ответственности. Такой расклад справедлив. Оказал помощь, проветрился. Провернул настоящее дело, пора назад к бумагам. А к бумагам мне уже не хочется. Вкусил свободы и настоящего дела. Кто меня спрашивать будет? Кто? Да никто. Сам должен напомнить, что пора возвращаться к командованию сектором. Так думал Лок, еще не зная, что ему уготовано судьбой. Координатор еще раз проанализировал создавшиеся условия для подписания договора. Условия идеальные. Звездные ворота установлены, и как только пройдет подписание, в систему хлынет поток товаров и технологий. Мы перестанем быть периферией. Вольемся в Большой Звездный Союз. Экономическая составляющая вполне понятна. Кроме плюсов, ничего. А вот военное другое дело. Там все серьезно, придется вести настоящую войну и взять на себя часть бремени. Кварты будут воевать и, как следствие, погибать. Мера необходимая. Мы воевали с тормами, пусть давно, очень давно. Но они наши враги и враги жестокие. Но к военным операциям хорошо бы подключить больфов и суммов. Что касается киторов, то нет, они совершенно мирная раса. Фер не рассказывал координатору, как эта мирная раса хотела стереть с лица планеты целый остров. Фер обратил внимание на сигнал вызова и сразу активировал. Он ждал этого звонка. «Координатор, мои самые искренние приветствия!» «И я вас рад слышать, министр!» «Вот по какому поводу вызываю. Предлагаю назначить подписание договоров через неделю по вашему исчислению. Тянуть нет смысла. Проделана большая подготовительная работа. Практически налажено сообщение между всеми цивилизациями. Пора притворять замыслы в жизнь. У нас это хорошо получается. С нашей стороны делегация будет представлена стаквартами и представителями суммов, больфов и киторов. Вашей мудрости нет предела. Совершенно согласен с вами. Полетим на моем флагмане. Все смогут уместиться. Думаю, на мероприятие, которое изменит наши цивилизации, стоит пригласить первых лиц больфов, киторов и суммов. Тем самым мы поднимем уровень встречи и значимость его результатов. Я думал над этим, но не решался предложить. Возникает вопрос доставки делегаций. Вопрос доставки решаем. В системах находятся наши корабли, вот на них они и прилетят. Вопрос в другом. Состав делегаций и количество членов. Не вижу проблем. Свои делегации пусть формируют сами и согласуют с вами. Не будет ли это воспринято неправильно? Что вы имеете в виду? Вы ведущая цивилизация, и вы согласуете их участие. Я делегирую вам эти полномочия и сообщу руководителям цивилизации суммов, больфов и киторов. Через некоторое время получите официальное подтверждение. Но почему? Почему вы хотите избавиться от ответственности за них? Министр, нам надоело опекать их. Ничего самостоятельно решить не могут. Скажу откровенно, для нас это огромный, и я даже не побоюсь сказать, непосильный груз, и если вы облегчите ношу, мы будем вам благодарны. Я понял, координатор. Но для меня такая откровенность – неожиданность. Я даже несколько растерян. Но если вы настаиваете, то я согласен. Как только все будет готово, я сообщу вам. Через неделю в любом случае стартуем. Фер откинулся на спинку кресла. Душа пела, ему ничего не приходилось делать. Кварты сами отдавали ему цивилизации. Он только успевал разыгрывать из себя жертву. Успех. Бешеный дипломатический успех. Теперь его нужно закрепить и организовать встречу на высшем уровне. Здесь от меня мало что зависит. Есть служба протокола и мои рекомендации. Подожду официального делегирования полномочий и приглашу делегации больфов, суммов и киторов. А пока займусь организацией встречи и начну сверху. Верховный советник цивилизации Салем, как всегда, занятый исключительно текущими делами, недовольно посмотрел на сигнал вызова, но потом быстро подключился. Вызывал руководитель дипломатической миссии к квартам. Никто не ожидал от него успехов на поприще дипломатии, и вот теперь он показал свою работу во всей красе. Успех. Другого определения нет, только положительная информация. Его миссия вышла на финишную прямую. От предстоящего разговора Тайкан ждал позитива и не ошибся. Верховный советник цивилизации, приветствую вас и прошу извинить за то, что отрываю от государственных дел. «Добрый день, министр. Вы есть мои государственные дела. Дела, которые благодаря вам идут хорошо. Однако к делу. Я вам отослал согласованный текст договоров с цивилизацией квартов. Координатор готов прилететь на подписание к нам через неделю, состав его свиты 100 особей. Прекрасно. Договор проработан нашими специалистами и вполне нас устраивает. Транспортные коридоры установлены, и можем сразу после подписания приступать к реализации прописанных там положений. Я поставлю задачу службе протокола связаться с квартами. Вы им в этом помогите. Сколько продлится визит, по-вашему? Я окажу содействие службе протокола. А вот сколько продлится визит, не знаю, пока мы не обговаривали с координатором этот вопрос. Мне его задавать неудобно, еще не приехал, а уже спрашивают, когда уедет. Резонно. Хорошо. Служба протокола выяснит и уладит. У вас все? Нет. Есть еще один нюанс. Было бы желательно пригласить на подписание договоров союзников квартов. Киторов, Сумов и Больфов. Координатор не против, более того, координацию и состав разрешил согласовывать нам. Киторы предлагают занять материки на их планете с теплым и мягким климатом. Больфы готовы воевать стормами, как и кварты. Ну а Сумы — это кладовая полезных ископаемых. Придется лавировать, изворачиваться, чтобы не попасть в больную область Союза. Думаю, нет. Реально, квартам не нужен союз и не нужны союзники. Они готовы передать их нам и сами войти в союз. Тем самым у нас может образоваться звездная империя невиданных размеров. Ну, министр... Кто же это вас держал во флоте? С вами мы давно бы уже жили в другой реальности. Отлично. Решим все здесь. Согласовывайте прилет делегации на высшем уровне, приглашение сейчас вышлю. И вот еще что, Фер. Информация, которую вы переслали с древнего звездолета, бесценна. Возможно, нам удастся реконструировать события прошлого. Информация на кристаллах неплохо сохранилась. Это исследовательский звездолет древней цивилизации Солнечной системы. Настолько древний, что диву даешься, как ему удалось дожить до наших дней. Еще удивительнее его обнаружение. С нетерпением буду ждать информацию. Приступаю к выполнению намеченного плана. Довольный разговором связался с Локом и Дорном. Сообщил о ценности их находки. Те, правда, задали неудобный вопрос. А в чем же его ценность сейчас, раз он такой древний? Вот прилетим домой. Нам все покажут и расскажут, надеюсь. Я попрошу, чтобы вам разрешили присутствовать. В чем советник не сказал, одно понятно. Жизнью рисковали не зря. Информация на кристаллах читаемая, они ее сейчас систематизируют. Возможно, предстоит встреча с теми, кто находился в капсулах на корабле. Ну, да это я так, к слову. А вам предстоит, друзья мои, связаться с руководителями цивилизаций, в которых вы были, и предложить присутствовать на церемонии подписания договоров. Состав и количество делегаций пусть согласуют с нами. Вы поставите их в известность, потом я выйду на связь и передам официальные приглашения. Лок, Дерину сами поставьте такую задачу, с которыми будет сложнее всего. Видели и Тория? Те подтвердили. Рыбка тонн на 200. Займет половину корабля. Думаю, он не согласится. Он никуда никогда не вылетал и не полетит. Полагаю, поручат кому-нибудь, наделив соответствующими полномочиями. Дай бог. Проблема бы решилась сама собой. И последнее. Вопрос ротации решен. График подготовьте и мне на утверждение. Вот за это спасибо, министр. Экипажи воспрянут духом. Решив текущие дела, занялся нудной дипломатической работой. Согласованием документов, а там еще остались некоторые детали, которые требовали урегулирования на уровне руководителей дипломатических комиссий. На следующий день на планету потянулись шаттлы с экипажами Салем. После посадки их встречали кварты и сразу вели в свои подземелья. К обеду процедура переброски закончилась. Ровно в назначенное время на возвышение выполз координатор и заскрипел приветственную речь. «Приветствую славные экипажи звездолетов Салем! Вы герои! Ваши имена покроет слава во всех уголках звездной системы квартов! Вы сделали невозможное, вырвались из объятий гравитации газового гиганта Каном! Да ладно только бы одной гравитации! Но мы-то знаем, что это такое каменный мешок! Место, откуда нет возврата, но вы вернулись и покорили наши сердца. Вашему мужеству нет предела. Вашим подвигом восхищаются все кварты. Для квартов вы пример мужества и стойкости. Сегодня мы совершаем беспрецедентный шаг. Награждаем вас боевыми наградами цивилизации Салем. Первым среди Салем правительство награждает министра цивилизации. Тот слегка растерялся. Такого уговора не было. Он бросил взгляд на Ктола, тот слегка развел клешнями, что означало решение координатора. Ну что делать, вышел. Ему на шею координатор повесил полукилограммовый орден. Благодарю координатора цивилизации за высокую награду и мнение о наших скромных достоинствах. Пусть эти награды станут залогом дружбы между нашими цивилизациями. Далее наградили Лока Торсона, Дорна Серта, наставника Дерена и наставника Корвета. После этого награждение начал проводить Ктол, но награды экипажам вручались поскромнее. Только экипаж Корвета наградили орденами по значимости выше остальных. Процедура длилась долго, а после начался торжественный прием. Столы накрыли для Салем в рамках их традиций, и напитки и закуски стояли такие же, как дома. Ели, пили, общались с военными квартами. Те общались, но не ели. Их кухня разительно отличалась от обычной и состояла из живого корма. Для Салем их трапеза выглядела не очень привлекательно. Наконец прием закончился. И экипажи отправились на свои корабли. Прием прошел замечательно. Фер переговорил с координатором еще раз. Поблагодарил и передал официальное приглашение посетить столичную планету Салем Веронея. Осталось мало времени, но к назначенному сроку буду готов к визиту. Отлично. Я подготовлю все для вашего удобного и комфортного нахождения на корабле во время путешествия. «Да будет так», — традиционно закончил общение координатор и потихоньку скрылся в дверях. Его ждали неотложные дела. Планы, которые неожиданным образом осуществлялись, радовали и наполняли координатора оптимизмом. Работа по организации визита квартов на стольную планету Салем велась круглосуточно. Лок связался с вождем Больфов Альдином и после радостного приветствия сообщил о приглашении правительства Салем посетить с дружественным визитом столичную планету цивилизации. «Ваш визит приурочен к подписанию ряда важных документов на высшем уровне с квартами». «Хорошее предложение. Своевременное. Мы готовим бойцов, как договорились, но командующий. Надо согласовывать визит с квартами, мы же входим в союз с ними». «Не надо согласовывать с квартами. Они делегировали это право нам». «Тогда я согласен. Каков состав делегации?» «Думаю, свита из 30 больфов будет достаточно». «Мы сможем подписать какие-нибудь договоры? Например, военные?» «Возможно. Ты будешь встречаться с высшими лицами государства. Подготовь договоры». «Кто еще будет присутствовать на церемонии подписания?» «Вероятно, присутствие киторов и суммов. Тебя это смущает?» «Да нет, наоборот. Пообщаемся. А то в одном союзе, но расстояния не позволяют контактировать лично». «Прекрасно. Так как ты официальное лицо, приглашение тебе передаст министр правительства Салям. Он скоро с тобой свяжется». «Отлично, жду». С присутствием цивилизации Больфов вопрос решен. Теперь Сумы и Киторы. Тут пусть подготовят дипломатическую почву Серт и Дерен. Они знают правителей лично. Связался с ними и поставил задачу. В результате переговоров обе цивилизации с радостью приняли приглашение с тайной надеждой провести свои переговоры на высшем уровне. Проблема возникла только с Киторами. Как и предполагалось, правитель Торий никуда лететь не собирался и ограничился только своим представителем Дефием, наделив его соответствующими полномочиями. Делегация состояла из одного Китора. Почва для официального приглашения глав цивилизации подготовлена, и Лок доложил об этом Феру. На все эти переговоры ушло пару дней, и времени оставалось в обрез. Фер переговорил с руководителями каждой цивилизации и передал официальное приглашение посетить с дружественным визитом столичную планету Салем Веронею, принять участие в церемонии подписания договоров и провести переговоры на высшем уровне. Что касается Киторов, то и Торий в разговоре с Фером попросил оказывать Дефию поддержку и не забывать о его приглашении колонизировать сушу планеты Счужина, намекая на заинтересованность Салем в положительных тенденциях развития двусторонних отношений и будущих преференциях. Последнее более всего интересовало руководителей цивилизации, и они готовились к этой части визита. Министр с утра до ночи крутился, готовя визит. Наконец, все согласовал и подготовил. Координатор сообщил, что готов отбыть вовремя. Фер проинформировал его о том, что руководители цивилизации Киторов, Больфов и Сумов тоже будут присутствовать на церемонии. «Я помню, мы договаривались об этом». И вот, наконец, наступил день старта кораблей. Делегации прибывали на корабли и размещались. Каждая цивилизация сообразно своим условиям жизни. Корабли оборудовали соответствующим образом. Полета как такового не было. Мгновенное перемещение, но несколько часов на кораблях делегациям провести придется. В будущем эти корабли, оборудованные для каждой цивилизации, будут использовать для дипломатических визитов. Члены координации разместились с комфортом, и наставники доложили о готовности к старту. Координатор находился в рубке с министром Фером. Его интересовал процесс полета. Для него приготовили специальный настил, так что рубку даже пришлось расширить. «Координатор, к старту все готово. Мы можем стартовать». «Ну что же, стартуйте к новому этапу развития наших цивилизаций». «Как пафосно! Я и не думал, что такая черта присуща квартам. Хотя мы только начали общаться. Еще предстоит многое узнать друг о друге».